Падла неуклюже поднялся, откашлялся, подхватил сумку. «Пойду я, пожалуй. Спасибо большое, Вика, очень тронут знакомством». «Заходи», — любезно сказала Вика. «Всегда рада буду тебя видеть». В коридоре падла сгреб меня за воротник и прогудел в ухо. «Что ж ты, уродец, такой невесту встретить не мог, а?» Я освободился с некоторым трудом, оторвав от себя его руку. Вполголоса сказал: «Ты понимаешь, падла, я-то был уверен, что встретил Вику». Он не понял. Но я уже отпер дверь и показал взглядом на темную лестничную клетку. «Эх, эх, эх!» — вздохнул падла. «Так что, ты идешь?» «Когда?» «Завтра в 10:00 сбор Чингиза». «В глубине?» «Давай там, я буду». Падла снова вздохнул и вышел. Когда я вернулся в гостиную, Вики там уже не было. Бутылки и стаканы так и остались стоять, где попало. Я собрал все и отнес на кухню. Бутылки — старый полиэтиленовый пакет, стаканы — в мойку. Вика легла спать, не дожидаясь меня. Я постоял немного, борясь с искушением сесть за машину. Новый процессор, добавленная память. Хорошо бы погонять компьютер в разных тестах, посмотреть, насколько выросли цифры быстродействия. Раздевшись, я выключил свет и лег рядом с Викой. Она всегда засыпала быстро. Может быть, действительно уснула. «Спокойной ночи», — сказал я. Но Вика не ответила. Что ж, будем считать, что она и впрямь спит. «Я не проспал тогда, Вика. Я думал, что встретил тебя. Я поехал в аэропорт, я дожидался у справочного. Ты подошла, ты была такая же, как есть, такая же, как в глубине. Я сказал, что никогда не стану дарить тебе нарисованных цветов». Она молчала, дышала тихо и спокойно. «А на самом деле у меня просто начался дип-психоз, Вика. Это был первый приступ, самый тяжелый, наверное. С тех пор полегче». Она и впрямь спала. Я еще с полчаса лежал молча, то ли надеялся, что она все-таки ответит, то ли боялся этого. Лежал и смотрел в фосфорицирующие звездочки, наклеенные на потолок. Звезды светили все слабее и слабее. Нарисованными бывают не только цветы. Потом я уснул. Холодный душ, горячий душ. Есть такая хорошая русская традиция перед боем помыться и переодеться в чистое. Может, потому мы и воевать любим, хочется иногда чистыми походить. Вики уже не было, она ушла совсем рано. Я слышал, как она собирается, но продолжал лежать, пока не хлопнула дверь. Теперь надо поесть. Немного. Я сделал себе горячий бутерброд, прожевал, не ощущая вкуса, выпил крепкий кофе, растворимый, но неплохой. На часах было самое начало 10:00. Можно еще погонять компьютер в разных режимах. «Вика, работа», — сказал я. Достал из гардероба чистый подкостюмный комбинезон, надел, старый пропотевший за 3 дня работы, отстегнул и вытащил из костюма, бросил в тазик для стирки. Вика на экране ждала. Я немного постоял у окна. Шел снег, совсем уже зима. Даже метет немного, и, судя по небу, снегопад будет долгим. «Вход в сеть», — сказал я. «Режим входа обычный. Личность номер 7. Стрелок. Шлем, застежки. Чуть-чуть увеличить яркость картинки на экранах. Тип... вот. Огненная радуга. Наверное, оружие 3-го поколения действует именно так. Переливы красок, мерцание далеких звезд и обезумевшее подсознание начинает корежить тело. Возможно ли остановить сердце усилием воли? Возможно ли войти в кататонический ступор? Да, возможно. Для йога, для очень серьезно тренировавшегося человека или для любого подвластного гипнозу дип-программы. Цветная метель стихает, встаю, я в глубине, а глубина во мне. Все как обычно. Делаю шаг по гостиничной комнатке, смотрю на часы. Время есть еще довольно много времени. Впрочем, у меня найдется еще одно дело. Выхожу в коридор, уже с привычной осторожностью оглядываюсь, рука на рукояти револьвера. Никого. Спускаюсь, беру мотоцикл со стоянки у входа. Пароль простенький, ведь мотоцикл стандартный, не стоящий почти ничего. По улице поток машин. Сегодня мне будет несколько труднее, все-таки тело стрелка штучной работы. Еду к офису HLD. Добираюсь довольно быстро, сегодня серверы не перегружены. Может быть, где-то протянули новый оптоволоконный канал, может быть, наоборот, упал крупный провайдер, и все его клиенты оказались отрезанными от Диптауна. В диспетчерской дежурит Галочка. Жалко. Хорошая девчонка наверняка смутится, сообщая мне об увольнении. «Привет. Я Леонид», — заглядывая в окошко, говорю я. «Как всегда, я без шоколадки». Она и впрямь смущается. Ко всему еще мой новый облик произвел на нее какое-то впечатление. Надо же, вечно так, держишь себя старого в запасе, не думая, что кому-то еще нужно это морщинистое лицо, злые голубые глаза, жилистые руки. «Леонид, ты знаешь?» «Догадываюсь», — говорю я. «Ты не появился на работе. Галочка, оставь, я все понимаю. Пришел официально уволиться. Мне ведь надо где-нибудь черкануть подпись». Галя виновата, будто именно она меня уволила, кивает. Достает бланк, кладет передо мной. Быстро проглядываю. В соответствии с пунктами 2.1 и 2.4 контракта. Невыход на работу без предупреждения руководства. В случае, если будет обнаружена упущенная выгода компании, согласно пункту 3.7 выходное пособие может быть выплачено лишь... Расписываюсь, щелчком пальца отправляю бланк Гале, снова улыбаясь. Все нормально, поверь. Мне просто надоело ходить на службу. «А у тебя есть куда податься?» — интересуется она. «О, с этим у меня проблем нет совершенно». Улыбка выползает на лицо сама собой. У меня не такой умный шлем, как последние модели, которые регистрируют и отображают мимику. Это только пальцы, коснувшиеся клавиатуры, вбившие в нарисованное лицо символ улыбки. Может, оно и к лучшему. Я могу улыбаться, даже если я плачу. Удачи тебе, Леонид. И тебе, Галь. Перегибаюсь вперед, чмокаю ее в щеку. Вот теперь, пожалуй, с формальностями покончено. Можно заняться и делом. Если у тебя есть вещи в раздевалке, можешь забрать. Галя улыбается. Похоже, она довольна, что все разрешилось так хорошо. Я не в обиде. Расстаемся друзьями. Подпись получена. Сейчас гляну.